Скрытый сценарий, убийца командира категория, скрытая сложность, а условия выполнения, убить ихтиозавра, морского командира, и вырваться из его желудка. Лимит времени, 10 дней и награда, 9000 монет провал, смерть. Смотри, разве я не сказал тебе приготовиться? В путях выживания было три типа сценария. Главные сценарии контролировали развитие основной истории. Доп-сценарии отвечали за различные события, а скрытые сценарии открывались в особых условиях, как на Земле. Губы Бихьюнга дрожали от шока. В отличие от основных сценариев и доп-сценариев, которыми руководили Доккэби, скрытые сценарии появлялись автоматически при определенных условиях. Ты даже не знал, низкоуровневый Доккэби. Ты что на Земле? В любом случае, если я смогу его выполнить, докажу, что заслуживаю контракта, верно? Бихьюнг мрачным взглядом смотрел на окно сценария. Он внимательно посмотрел на меня и спросил: это сценарий сложности А, ты реально считаешь, что можешь его выполнить? Да. В этот момент небольшая волна реки Хан врезалась в бок ихтиозавра. Бихьюнг замолчал, после чего высказался: хорошо, если ты сможешь выполнить сценарий, я приму контракт. Условия контракта согласуем, когда сценарий будет выполнен. Как высокомерно, я снова открываю канал. Пожалуйста, старайся сильнее. А, подожди минуту. Будет трудно, если он уйдет. А я хотел кое-что проверить. Мне нужно кое-что перед тем, как ты уйдешь. Что теперь? Издевательский тон Бихьюнга немного раздражал. Исправь системную ошибку для меня. Системную ошибку? Мое окно атрибутов не открывается. Не может быть. У системы не может быть ошибки. Она идеальна. Посмотри сам. Бихьюн подозрительным взглядом посмотрел на меня и что-то пробормотал. Доккэби, Бихьюнг использовал системное вмешательство на вас. Системное вмешательство. Это был абсолютный навык вмешательства, которыми пользовались только Доккэби, вмешиваясь в сценарий. Фактически, неясно, какова была причина, по которой мое окно атрибутов не открывалось. Была это ошибка или нет? Наверное, Доккэби сможет это узнать. Ну а если и он не сможет, то это станет полезно для меня. Эксклюзивный навык, четвертая стена был активирован. В следующий момент искры вылетели и ударили Бихьюнга. Глава 3. Контракт 3. Посмотрев на ситуацию, я понял, что произошло. Что такое? Что-то не так? Это нереально. Откуда тут появился фаервол, предотвращающий вмешательство системы? Видимо, четвертая стена блокировала не только навыки анализа, но и вмешательство Доккэби. Если это правда, то увидеть мои атрибуты в путях разрушения невозможно. Интересно. Отличные условия для становления мошенником. Забудь об этом. П, пожалуйста, подожди. Я могу это сделать. Что если я сделаю это? Ты не можешь сделать это. Куак. Бихьюнг закричал, будто его ударило током. Его белые пушистые волосы тут же были сожжены до черна. Это, все в порядке. Если не получается, остановись. Я попрошу что-нибудь другое. Это невозможно. Я Доккэби Бихьюнг. Если я не смогу это сделать, честь Доккэби, я сверился с часами. Прошел час с момента приема пищи ихтиозавром. У меня не было времени на подобное. Сумка Доккэби. Бихьюнг закончил свои бесполезные махания руками. Что? Открой сумку Доккэби. Откуда ты о ней знаешь? Так ты откроешь ее? Только воплощение с спонсором могут пользоваться сумкой Доккэби. Правда в том, что сумкой Доккэби пользуются только воплощения со спонсорами. Но вот правила, запрещающего пользоваться сумкой другим, нету. Подожди минутку. Бихьюнг достал руководство и начал сверяться с ним. В этот момент я не понимаю, кто из нас Доккэби. Ты точно Доккэби? Улыбающийся Бихьюнг поднял обе руки, сдаваясь. Хорошо, можешь ей пользоваться. Но использовать ее можно только пока трансляция идет. Все в порядке с этим? Все хорошо. Канал B7623 открыт. Созвездия присоединились к трансляции. Затем в воздухе стали появляться видимые разряды электричества. Передо мной появился прозрачный экран. Добро пожаловать в магазин «Сумка Доккэби». «Сумка Доккэби». В этот момент магазин этого проклятого мира был открыт. Существует два способа использовать монеты в путях выживания. Одним из них было прямое вливание в статистики, наподобие выносливости и силы. Другим же способом было использование монет как валюты в различных магазинах, в том числе в сумке Доккэби. Купи сейчас стартовый пакет для вашего воплощения за 2500 монет. Сегодня и только сегодня. 300% ускорения роста. Вы случайно выбрали воплощение с плохим атрибутом? Не волнуйтесь, для такого был выпущен набор случайных атрибутов, который может случайным образом изменить атрибут вашего воплощения. Тут было множество вещей, включая различные наборы. Все рекламные объявления в сумке Доккайби были в основном нацелены на созвездия, заинтересованных в воплощениях. Это было естественно. Изначально сумки Доккайби нужны были созвездиям. Я закрыл все рекламные окна одно за другим. Это было ничто по сравнению с бедствиями, начавшимися после пятого основного сценария, но ихтиозавр, морской командир, мало чем отличался от катастроф, только на ранних этапах. Мне нужно было несколько предметов из сумки Доккайби, дабы победить ихтиозавра. Посмотрим. Я просмотрел каталог, прежде чем перевести взгляд на Бихьюнга. Эй, это только то, что я могу купить сейчас. Здесь есть функция поиска. Ах, это дерьмо. Подожди, созвездие. Пожалуйста. Прошу вас, успокойтесь. Стоило каналу открыться, как Бихьюнг вовсю пытался оправдываться в комической манере. Это была ошибка сервера, которая отключила вещание на некоторое время. Я не отключал его. Над головой Бихьюнга летали примерно 20 звезд. Видимо, раз на канале осталось не так уж много созвездий, все они явно хотели узнать, что со мной произошло. Правда, не все они были дружелюбными. Несколько созвездий ставят под сомнение справедливость трансляции. Несколько созвездий подозревают вас из-за полученных привилегий. Ничего удивительного. Пока трансляция была отключена, начался скрытый сценарий и была открыта сумка Доккайби. Неудивительно, что созвездия были удивлены. Нет, предпочтение, посмотрите на это, созвездие. Я Доккайби. Разве вы не знаете, что я скорее покончу с собой, чем сделаю подобное? Разве вы не знаете, что клятва рассказчика не дает нам сделать подобное? Так ты поможешь мне? В правом нижнем углу находится кнопка поиска. Спасибо. Игнорируя причитание Бихьюнга, я нажал на кнопку в виде увеличительного стекла. Функция поиска продукта была активирована. Возможность найти продукт ограничена 5 попытками в день. Любой дополнительный поисковый запрос будет стоить сотню монет за поиск. В любой ситуации Доккайби люди были одинаковы. Только 5 бесплатных запросов. 2 поисков было достаточно для покупки нужного, поэтому у меня оставалось 3 запроса. Созвездие «Скрытный интриган» интересуется вашим планом. Да, это интересно. Если интересно, смотри дальше. Созвездие «Черный огненный дракон» бездны сердито смотрит на ваши действия. Не смотри, если хочешь перевернуть все с ног на голову. Я начал надиктовывать запрос. Найди древний дракон. Были найдены 3 варианта. Вскоре появилось небольшое всплывающее окно. Сердце древнего дракона, запас 0. Кость древнего дракона, запас 1. Рог древнего дракона, запас 1. Я выбрал сердце древнего дракона. Информация о предмете: название. Сердце древнего дракона, рейтинг. СС описание. Сердце, содержащее магическую силу древнего дракона Игнитуса. Оно обладает почти бесконечной магической силой, а атрибут «Адский огонь» будет получен, если произойдет успешная пересадка. Цена 1 500 000. Запас выкуплено. Как и ожидалось, его нет в наличии. Стоящий за каталогом Бихьюнг, все еще общающийся с созвездиями, смотрел на меня с упавшей челюстью. Безумие. Откуда ты знаешь о древнем драконе? Я просто назвал красивое название. Звучит как ложь. Я пожал плечами. В оригинальных путях выживания владелец сердца древнего дракона уже был определен. Если я правильно помню, его хозяин находился в Италии. Везучий парень. У него просто алмазный спонсор. Я назвал еще пару названий предметов. Поиск предметов завершен. Глаза великого демона. Запас 0. Чистая энергия белой звезды. Глава 1. Глаза великого демона уже куплены. Созвездия были довольно быстры. Впрочем, купить я их не смог бы, так как стоили они 1 000 000 монет. Хорошо иметь такого спонсора. Воплощение с этими глазами будет быстро расти и проходить начальные сценарии. Кто ты такой? Какие хитрости ты используешь? Как ты узнал о предметах, которые можно найти только в поиске? Я просто назвал внушающие доверие названия. Из всех 3 предметов имелась только чистая энергия белой звезды. К тому же она стоила 10 000 монет, поэтому купить сейчас я ее не мог. Я положил ее в корзину покупок. Что, ты сейчас купишь ее? Не сейчас, пока что только прицениваюсь. Ша-ша-ша, какая пустая трата времени. Я собираюсь купить кое-что, так что теперь внимательно следи. Я назвал еще несколько предметов, после чего передо мной появился их список. Слизь морского конька, молота, запас, 124. Заостренный шип каменного борова, запас, 17. Я сравнил это со списком из моих воспоминаний. Пища ихтиозавра, морской конек молот, каменный боров, немезиды морских видов. Это было лучшей комбинацией, когда дело доходило до нападения ихтиозавра. 4 слизи, 4 шипа, 800 монет. Так, да, но как ты собираешься использовать столь странные предметы? Тебе не нужно знать это. Я не хочу надоедать, но почему ты не купишь что-нибудь другое? Вот, например, техника меча Вурьонг. Она изначально стоит 8000 монет, но я продам его тебе за 4000. Не будет оно полезнее для закрытия сценария? Спасибо, но я куплю это. Бихюнг не был удовлетворен ответом, но платеж принял. 800 монет быть заплачены. В темноте под сверкающей пылью появились 4 длинных шипа и 4 мешочка черной слизи. Я не смогу вернуть тебе деньги, если не сработает. Ты понимаешь? Я знаю. Я легонько кивнул и начал работать. Сняв свою верхнюю одежду, я привязал ее к талии и засунул шипы в получившиеся щели, а мешочки повесил на талии. Шипы каменного борова были толстыми, но к концу заострялся. Они были примерно метр в длину. Вменяемый размер, дабы проколоть что-либо. Хэмэмэм, тогда я пойду. Я не могу оставаться с тобой. В другом месте тоже происходит интересное. Давай, ха-ха, повеселись тут. Надеюсь, история будет на твоей стороне. Бихюнг исчез во вспышке света, и все вновь погрузилось в темноту. Я мог бы посветить себе смартфоном, но хотел бы сохранить как можно больше заряда. В темноте шипы излучали легкий голубой свет. Они немного светили, но сейчас этого было достаточно. Я вытащил шип и махнул им. Возможно, из-за неимения навыков, как владение оружием или солдатская подготовка. Но я попросту не мог привыкнуть к хватке шипа. Несколько созвездий заскучали. Нетерпеливые созвездия покинули канал. Я не мог видеть этого, но Бихюнг, наверное, сейчас волновался. Так прошел еще один час. Вправо, влево, вверх и вниз. Мне это не нравилось. Но у меня уже не было проблем с обработкой шипа, хотя поверхность была грубой и казалось, что она не особо хорошо будет поддаваться обработке. Самое время начать. Выверив силу, я проколол стенку желудка ихтиозавра надо мной. Тинг. Это было словно тычок в эластичную стену, после которой шип отскочил. Моей силы не хватало, чтобы разорвать желудок ихтиозавра. Вероятно, так произошло бы, даже если бы я использовал навык. Ку-ку-ку-ку. В этот момент открылись небольшие отверстия в верхней части стенки желудка. Из нее вылилась отвратительная жидкость. Кувиеек, один из демонических людей, плавающих в желудке, начал кричать. Чу-чу-чу-чу, кожа демонического существа начала гореть. Переваривание ихтиозавром началось. Соки быстро смешивались с речной водой и начали растворять бетонные блоки и другие плавающие продукты. Чу-чу-чу-чу, времени не было, все идет, как и планировалось. Я прыгнул с плывущего блока и ухватился за стенку его желудка, после чего начал по ней забираться, будто бы скалолаз. Бульк-бульк-бульк, место, откуда тек пищеварительный сок, находилось выше. Я зажал щип зубами и вытащил мешочек слизи. Слизь морского конька молота. Я набрал этой таинственной темной синей жидкости на руку и начал осторожно натирать ею шип. Тут требовалась осторожность, как если бы я наносил крем для бритья. Примерно так слизь защитит шип от пищеварительного сока. Пора. Я развернул шип в сторону отверстия, откуда шел пищеварительный сок. Угол был правильным, поэтому я приложил максимум силы. Кванг. Пищеварительные соки стекали по шипу, растворяя кожу на моем предплечье. Я испытывал ужасную боль, но не останавливался. Если я ошибусь сейчас, все будет кончено. Эксклюзивный навык «Четвертая стена» облегчил вашу боль. Гургл, бульк, чуррурук. Вскоре шип надежно застрял в точке выделения. Первый. После глубокого вздоха, я вытащил еще один шип. Я намазал его слизью, после чего нашел другое отверстие и заблокировал его. Несколько созвездий восхищаются вашим спокойствием. Созвездия наградили вас 200 монет. Я использовал этот метод для закрытия 3 открытых точек. Были еще несколько отверстий, но они были небольшими и не выделяли много пищеварительного сока. Остался лишь один шип, крепко привязанный ко мне, вместе с 2 мешочками слизи. Я использовал остатки слизи на своей коже и одежде, после чего залил остаток себе в горло. Куб, горький вкус был отвратительным, но лучше уж так, чем умереть. Горечь была ничем по сравнению с возможным происходящим. Через 5 минут весь желудок начал дрожать. Ну что же, началось. Кик. Ихтиозавр издал болезненный вой. На стенках желудка стала активно проступать кровь. Шипы заметно расширялись в кровеносных сосудах. Шипы росли крайне активно. Шип каменного борова рос при соединении с жидкостями морских видов. Гудудук, гудудук-шип, который был нерастворим пищеварительным соком из-за покрытия в виде слизи, поглощал остальные жидкости и все активнее рос в организме ихтиозавра. Шипы каменного борова не переставали расти, пока ихтиозавр не умер. Кех, стоило мне посмотреть, как жидкость течет по моим ногам, я крепко схватил шип. Я сделал все возможное. Отныне это был мой ментальный бой. Либо умру я, либо эта тварь. Только один из нас выживет. Глава 3. Контракт. 4. Я не знал, сколько времени прошло. Мое дыхание часто прерывалось, а мои мышцы были настолько жесткими, что я толком и пошевелить ими не мог. Несколько созвездий восхищены вашей волей к жизни. Созвездия наградили вас 100 монет. Но я упорствовал. Упорствовал, потому что верил, что мог держаться. Свет, испускаемый шипом в темноте, напоминал мне о том, что я жив. Поняв, что стенки желудка холодеют, я убедился, что тварь умирала. Созвездие демоноподобный огненный судья восхищен вашим духом. Созвездие наградило вас 100 монет. Когда я чувствовал голод, я приникал языком к концу шипа. Конденсированная жидкость, которая вытекала из него, содержала концентрированную жизненную силу ихтиозавра. Причина, по которой я пил слизь заранее, именно этот концентрат. Ваша выносливость увеличивается из-за поглощения энергии ихтиозавра. Не было немедленного увеличения уровня показателя, но, когда я наконец спущусь, я уверен, что смогу получить 2 уровня выносливости. Это не сработало бы на более высоком уровне, но таков уж был один из немногих трюков, с помощью которого можно было поднять выносливость, не используя монеты. Действительно, это не было сном. Только это я и мог себе сказать. Я был обычным читателем, не главным героем. Мне так и казалось, что в любой момент я проснусь, крича в постели, но нет, этого не произошло. С мамой все будет в порядке. Она была в порядке. С кем? С кем? Но с ней хорошо, ведь она мама. Я постоянно засыпал, но жидкость постоянно капала сверху и будила меня, вливая в рот холодную речную воду. Наконец переваривание ихтиозавра закончилось. Тепло внутренних органов заменилось холодом, а эластичные стенки желудка стали жесткими. Поэтому я был уверен в произошедшем. Он умер. Ты молодец. Яркий свет в темноте желудка. Туманная фигура Бихьюнга плыла в воздухе. Использовать шип каменного борова таким образом. Я даже и не подумал об этом. Созвездие, а вы поступили бы так же? Бихьюнг смотрел на шип каменного борова, который слабо светился. Каменный боров, тварь, что живет на побережье и питается небольшими морскими видами. Они втыкают их в кожу жертвы, но я и не думал, что его можно использовать для закрытия пищеварительных каналов. Сияющие глаза Бихьюнга не смотрели на меня. Объяснения также были не для меня. Несколько созвездий улыбаются вам, будто они уже знали об этом. Созвездия наградили вас 100 монет. Несколько созвездий запоздало понимают смысл ваших суждений. Созвездия говорят, что вы должны в дальнейшем говорить сам с собой. Я проигнорировал сообщение от созвездия и выпил последние капли конденсированной жидкости. Ваша выносливость увеличилась из-за поглощения энергии ихтиозавра. Ваш уровень выносливости увеличился. Выносливость ур. 11 выносливость ур. 12 я добился своей цели. Бихьюнг подошел ко мне, осматривая мою сожженную руку. Кроме того, слизь я не знал, что она настолько сильная. Изначально моя кожа должна была расплавиться от пищеварительного сока ихтиозавра. Я открыл рот, прерывая болтовню Бихьюнга. Слизь морского конька, молота невосприимчива к пищеварительным сокам. Они эволюционировали таким образом из-за того, что их активно ели ихтиозавры. Несколько созвездий восхищены вашими знаниями. Бихьюнг посмотрел на меня так, будто я его предал. Прости, но я тут занимаюсь объяснениями. Я сделал это, потому что ты не знаешь об этом. Теперь объяснения закончены? Да. Тогда дай мою награду, нахальный ублюдок. Бихьюнг ворчал, а в этот момент перед моими глазами появилось сообщение о награде. Скрытый сценарий выполнен. Вы получили в награду 9000 монет. Вы первый, кто успешно поохотился на монстра 7 класса. Вы получили 1000 монет в качестве награды за это достижение. 9000. Плюс еще 1000. Весьма большой доход. Монет. 14800. Если прибавить 500 пожертвованных монет от съемки моего выживания, Общий доход составлял 10500 монет. К подобному я и стремился. Ха-ха, созвездие. Вы все увидели? Тогда давайте переключимся на рекламу перед началом следующего сценария. Я услышал слабые звуки рекламы откуда-то. Новый сценарий откроется, когда получаешь 8800 монет. Когда созвездия перестали наблюдать, Бихюнг дружелюбно ко мне обратился. Фух, отличное выживание. Реакция созвездий была потрясающей. Сколько времени прошло? 4 дня. Я все время просидел как на иголках. Не мог проверить время. Мой смартфон умер. Это заняло больше времени, чем я думал. Первоначально я надеялся на 2 дня. Ну, Ючжан Хьюк справился за 4 дня в 4-м раунде, поэтому не сказать, что я действовал медленно. Во всяком случае, я сделал это. Приятное чувство удовлетворения охватило все мое тело, успокаивая меня. Я был обычным человеком с обычными навыками. Но даже в этом случае подобное не значило, что я могу делать лишь обычные вещи. Забавно. Это было странно. Роман, не помогающий мне в течение 28 лет, теперь делал меня экстраординарным. Ох, ты уже говоришь сам с собой? Разве это плохо? Воплощением важно говорить самим с собой. Конечно, некоторым созвездиям это не нравится, но обычно. Заткнись и открой сумку, Дакклиби. Зачем? Ты собираешься что-то купить? Продать? Черт, мне придется удлинить рекламу. Созвездие, потерпите секунду, я отрегулирую громкость. Стоило Бихюнгу открыть сумку Дакклиби, как я обратил внимание на застрявшие в стене шипы. Верхняя стенка затвердела и покрылась глубокими трещинами вокруг шипов. Теперь я мог ее сломать. Я сломал ее вокруг одного из шипов. Там же я столкнулся с сияющим синим ядром ихтиозавра. Ядро ихтиозавра – это было эфирное ядро, которое можно было найти у монстров 7 класса и выше. Я мог с его помощью поднять уровень магической мощи без монет. Разумеется, так как это был ихтиозавр-морской командир, качество его ядра было выше. Я осторожно срезал плоть вокруг ядра, а Бихюнг смотрел на меня с ошеломленным выражением лица. «Я продаю это. Ты действительно? Разумеется, я не продам его тебе. Я поставлю его на аукционе Дакклиби». Бихюнг согласно кивнул, уже не имея сил спрашивать меня. «Эх, делай что хочешь. Сколько собираешься брать? Я не продам его за монеты. Обменяю бартером». «Проклятие, ты знаешь кучу вещей», — Бихюнг ворчал, загружая товар на аукцион. Его желания были просты. Этот парень явно мог прислушиваться, если ему хотелось. Кто-нибудь его докупит. И обменяю его я только на сломленную веру. Сломленная вера? Есть человек с ним в любом случае, он зарегистрирован. Да, и я куплю это. Я увидел чистую энергию белой звезды в корзине покупок. Ее так никто и не купил. Большинство созвездий не были осведомлены о ценности предметов. Дорогие вещи в сумке Дакклиби не всегда были хорошими. Подожди минуту, мы можем поговорить? По словам Бихюнга, реклама увеличилась еще сильнее. Созвездия жалуются на долгую рекламу. После увиденного, я догадался, зачем Бихюнг ее удлиняет. Контракт, реклама была единственным способом скрыть лишнее от созвездий. Происходящее их не касалось. Да, я не был уверен, но после этого сценария, убедился. Ну давай попробуем. Я могу тебе немного помочь. Разве это не нарушит обещание стримера? А, разумеется, я не могу тебе помогать. Просто так это говорю. Подпишешь контракт? Каковы условия? Взгляни. Дакклиби вытащил экстравагантно выглядящий контракт, уже явно готовый. Я прочитал его содержание, которое в прозрачном окне появилось перед моими глазами. Контракт с стримером воплощения Ким Дакча, ГАП-1, подписывает эксклюзивный контракт с Бихюнгом, Юл, пока не будут завершены все сценарии, или же он умрет. Я, значит, исполнитель. Ха-ха, разве люди так не пишут? Это ничего не значит. Читай дальше. Воплощение Ким Дакча, ГАП, никогда не выберет спонсора, пока не закончится сценарий или он умрет. Тоже вполне ожидаемо. Воплощение Ким Дакча, ГАП, должен быть активным только на канале Дакклиби Бихюнга, Юл. Воплощение Ким Дакча, ГАП и Дакклиби Бихюнг, Юл, будут распределять доходы от трансляций, и их соотношение будет определено на основе взаимных обсуждений. Воплощение Ким Дакча, ГАП и Дакклиби Бихюнг, Юл, понесут наказание соответственно законам Звездного потока, если нарушат этот контракт. Я внимательно прочитал договор от и до. Я опасался, что он может сыграть какую-то отвратительную шутку, но таковой не наблюдалось. Кроме одного момента. Есть самый важный момент. Что ты имеешь в виду? Просто скажи, что согласен. Контракт с потоком, Это этакий залог души, я говорю о коэффициенте оплаты. Ха-ха, правильно, будто бы этот ублюдок не знал. Это была самая важная часть. Как насчет соотношения 5 к 5? К тому же я избавлю тебя от платы за канал. Ты ведь знаешь, как это высчитывается. Я делю твои будущие награды таким образом. Например, ты получаешь 100 монет, после чего 50 твои, 50 мои. Все контракты с трансляцией были такими. Созвездия имели воплощение, появляющиеся на каналах DKB, и взносы, полученные от других созвездий, делились на проценты. Это было нормально. Ты считаешь меня таким дураком? Я не согласен. Что? Но это обычное распределение в отрасли. Я воплощение без спонсора. Для жертвования воплощением без спонсора созвездия должны платить немало DKB. Тебе этого мало? Челюсть Бихьюнга медленно уехала вниз. Не было смысла делать такое выражение лица. 9-1. Ты получаешь только комиссионные. Я не заплачу тебе ни копейки. Че что? Это смешно. Как насчет 7-3? Соотношение сильно изменилось. Но уступать я не собирался. 10-0. Что за чертов бред? Это смехотворное распределение, тогда не принимай. Я просто пойду на другой канал. Говорят, Гилдл сейчас весьма популярен. Спрошу у него. 8-2. Я не могу уступить больше. 10-0. Выражение лица Бихьюнга стало угрожающим. Он буравил мне голову взглядом, будто бы собираясь ее взорвать. Но я был уверен, он явно не откажется. Я был его последним шансом. Реклама подходит к концу. Разве ты не видишь, что созвездия недовольны? В итоге Бихьюнг сдался. Дерьмо, я согласен. Теперь то подпишешь контракт. Он сдался быстрее, чем я думал. Я думал, что смогу дожать его к 9-1. Может, он заработал больше, чем я ожидал. Это было немного отвратительно. Да, и еще кое-что. Что? Что теперь? Ты выплатишь мне первоначальный взнос. 5000 монет. Бихьюнг нахмурился. Ты правда? Я рассмеялся. Вот поэтому Гап и есть исполнитель, пусть этот проклятый Доктэйби узнает об этом. Контракт трансляции был заключен. Вы получаете 5000 монет в качестве первоначального взноса. Реклама закончилась и созвездия вернулись. Я похлопал Доктэйби по плечу и сказал: давай выбираться отсюда. Теперь все начиналось по-настоящему. Глава 4. Граница лицемерия. 1. В звездном небе летел метеоритный поток. Это зрелище было интересным для всех, кроме Ю Джонхьюка. Началось. Метеоритный поток стал предшественником третьего основного сценария. Теперь Сеул будет уничтожен, часть за частью, полностью по сценарию. Ю Джонхьюк взглянул на небо, после чего наклонил голову, смотря на реку Хан. Пейзаж вокруг моста Донга был пустынным, так как большая группа ихтиозавров переместилась вниз по течению. И правда, слишком много. Прошло уже 3 дня с тех пор, как Ким Докча потонул в реке Хан. Возможно, требовать от него одолеть ихтиозавра на первом уровне было слишком много. Действительно, мне было бы трудно одолеть ихтиозавра за 3 дня. Но если он не добьется этого, от него не будет проку. Он бы только помешал Ю Джонхьюку. Пророк не так уж и важен. Ю Джонхьюк разочарованно закрыл глаза. Он вновь будет один, без компаньонов. Но это было неважно. Он всегда один. На этот раз я обязательно вся изменю. Ю Джонхьюк отвернулся. Но может, он сделал это слишком быстро. Постой, что? Я несколько раз моргнул, глядя на серо-белый потолок желудка. Я все еще был внутри ихтиозавра. Повернул голову. Я увидел удивленного Бихьюнга. Мне приснился сон. О, ты пытался привлечь чье-то внимание? Ничего плохого же не случилось. Я не хотел молчать, но и возражать против недоразумения тоже не намеревался. Несколько созвездий хотят, чтобы вы поскорее сменили дислокацию. Я использовал 500 монет, купив жизненную силу Лиса и Лент, дабы вылечиться, пока спал. Я считал, что слишком опасно двигаться, пока я так измучен. Жизненная сила Лиса и Лент быстро восстанавливала усталость и раны в обмен на 2 часа сна. Так что это был дорогой товар. Я реально хочу выйти. Я разговаривал сам с собой, потягиваясь. Сон, который я только что видел, был все еще ясным. Возможно, это был не сон. Кваджиджиджик. Я услышал звук наэлектризованного воздуха, и Бихьюнг исчез, не произнеся ни слова. Возможно, он пошел работать. Я вздохнул с облегчением. Контракт трансляции с Доктэйби. Я бы не попытался делать подобное, если бы не знал о Бихьюнге из путей выживания. Но в итоге, я сделал это, да еще и так спокойно. Я никогда не заключал подобных контрактов в реальной жизни. Эксклюзивный навык, 4-я стена активирован. Это было реальностью. Я вложил силы в правую руку, держась за шип. Я действительно верил, что это было реальностью. Несколько созвездий хотят, чтобы вы действовали. Ну, об этом не было времени беспокоиться. Я качнул шип со всей силы, ковыряя в стенке желудка, уже потерявший свою эластичность. В этот же момент раздался звук чего-то упавшего, и потекла вода. Я погрузился в реку Хан. Пуах! К счастью, других ихтиозавров не было видно. Мелкие виды морских существ с любопытством приближались, но враждебности не проявляли. Не все существа нападали на людей. Мост Донга стоял на месте. Я использовал кусок тела ихтиозавра как плавсредство и направился к суше. Моя кожа похолодела от воды, но я не волновался об этом. После 30 минут плавания я достиг земли. Несколько созвездий нервно следят за вами. Обычно сразу после таких сообщений начинаются неприятности. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны коварно улыбается. Было жаль созвездия, но со мной ничего плохо не случится. Ведь я уже знал о опасности. Вы вошли в область второго основного сценария. Земля в зоне сценария ощутимо загрязнена. Будьте осторожны с дыханием и двигайтесь по земле как можно быстрее. Сообщение сообщало об этом. Но по идее я не должен был находиться здесь в момент начала этого сценария. Почему? Посмотрите на мою кожу. Вас поразил ядовитый туман. Кожа, которую задел фиолетовый туман, потемнела. Киих. Пока я следил за источником тумана, мне повезло заметить, что неподалеку монстр издал ужасный крик. Это был массивный монстр, размером более 30 метров. Этот туман был газами монстра 7 класса, Великий ядовитый носорог. Носорог фыркнул и столкнулся с какой-то тварью в тумане, выглядящей как разновидность короля насекомых, если судить о тени. Куаах, в этом новом мире боролись не только люди. Монстры тоже сражались за территории. Я двигался, задерживая дыхание как можно дольше. Они были монстрами 7 класса, как и ихтиозавр, но я не мог с ними справиться прямо сейчас. Все-таки убить морского командира я смог в первую очередь потому, что был готов. Вы использовали легкие обезьяны Эллин. Легкие обезьяны я купил заранее, которые отлично работали как качественные очистители воздуха в течение 20 минут. Несколько созвездий восхищены вашей подготовленностью. Надземная станция Аксу уже была уничтожена. Ближайшей станцией метро была станция Гунха. Возможно, другие перешли туда. Я быстро передвигался, избегая мелких тварей, которые активно пожирали трупы. У меня было лишь 20 минут. Поэтому мне требовалось передвигаться как можно быстрее. В первую очередь мне нужна одежда. Моя была разъедена желудочным соком ихтиозавра, поэтому это было необходимо. Конечно, тварей вокруг было много, но мне было некомфортно. Это не помогло. Я обыскал несколько тел и стащил с них примерно подходящую одежду. После чего направился в ближайший магазин. Я схватил несколько контейнеров и накидал туда разных продуктов. Пища была бы ценным товаром после выхода из подполья. Я заполнил 3 или 4 сумки. Казалось, что легкие обезьяны стали темнее. Осталось не так уж много времени. Затем я услышал голос. «Помогите, помогите мне! Кто-то еще жив!» Молодая женщина лежала в углу. Отравление явно прогрессировало на ее коже, но отравление было не тяжелым благодаря маске, которую она носила. Куртка была разорвана, как и юбка. «Ты в порядке? Можешь стоять? Ух! Неужели это дополнительный способ путей выживания?» Я хотел взглянуть на нее поближе, но у меня не хватало времени. Я взял женщину и побежал с ней к станции Гунха. Я повернул на боковую улицу. Теперь до станции было от силы 100 метров по прямой. Вдохнув, я рванул изо всех сил. Я даже видел знак «Выход 3». Закрыто. Может, с другой стороны, из-за возможности бедствия, на каждом выходе были защитные блокирующие двери. Я мог поддеть один из них шипом, но, если я сделаю это неправильно, люди внутри могут пострадать. Выход 4. Неожиданно женщина, которую я нес, оказалась полезна. Я побежал к выходу 4. Там я нашел дверь, которая опускалась вниз. Я вставил шип, не давая ей закрыться. Кто-то крикнул. «Дерьмо, что случилось? Откройте дверь». «Нет, вы не можете войти. Уходите. Тут раненый. Нас уже тут много. Нам больше не нужны люди». «Много людей? Странно. Неужели ситуация может развиться и так? Мне плевать на это». Я использовал шип в качестве рычага, максимально открыв проход. Так как я за монеты увеличил свою силу до 10, то у меня была мощь полудюжины мужчин. «Увак!» Прозвучал громкий звук, и люди по другую сторону прохода занервничали. Бежим. Испуганные люди убежали вглубь подземного перехода. Я спокойно пробрался внутрь, перестал поддерживать дверь и положил девушку на пол. Вы достигли безопасной зоны. Ядовитый туман не добрался до этого места. Не было никакого научного объяснения. Просто сценарий. Положи это в рот. Я снял маску женщины и дал ей легкие обезьяны. Это не полностью вылечило бы ее, но как минимум нейтрализовало эффект отравления. Из уст женщины раздался слабый стон. Ее попросту оставили умирать. Я внезапно подумал о ее информированности. Эта женщина, вполне вероятно, умерла бы при первоначальном развитии событий. Стоило мне только захотеть использовать список персонажей, как раздался голос. Вот он, свет фонаря разрезал темноту. Мои глаза сузились, когда я увидел держащих металлические трубы людей. Созвездие узник золотого обруча хмурится при виде незнакомых людей. Большой мужчина, стоящий посередине, открыл рот. Он выглядел подтянутым, так что он, наверное, силен. Кто ты такой? В этот момент я немного подвис. Что мне говорить, когда ко мне так обращаются? Немного подумав, я стал вести себя как Ю Джан Хьюк. Ким Дакча. Ким Дакча, это твое имя? Да. Кто это спросил? Кто этот ублюдок? Довольно сложный вопрос. Это женщина. Один из мужчин заметил рядом лежащую женщину и осветил ее фонариком. Что, разве это не женщина из маргинальной группы? Ты что, вернулся без нее? Это. Фонарик человека взволнованно приблизился к талии женщины. Ха, так вот что произошло. Мило, парни, почему вы так поступили без разрешения Хён Нима? Хихи. Прости. Нет, разумеется, Чольса Хён Ним должен быть первым. Хихи. Я собирался сделать это. Чольса? Чольса. Был ли персонаж с таким именем, я не мог вспомнить. Наверное, он был пустым местом, а теперь что-то значит. Хей, отдай эту женщину нам, а? Что это? Фонарик подсветил лежащие на полу сумки. Это сошло бы для решения кризиса, но сейчас это скорее стало источником проблем. Оставь это нам, тогда мы оставим тебя в живых. Ну, если быть точнее, это будут проблемы для них, не для меня. Созвездие узник золотого обруча раздражен этими людьми. Созвездие демоноподобный огненный судья зол из-за происходящей несправедливости. Охотничий сценарий был добавлен по желанию созвездий. Охотничий сценарий – уничтожить помехи категория. Дополнительная сложность. F – условия выполнения. Созвездия гневаются на тех, кто мешает вам быстро двигаться. Нейтрализуйте их в течение указанного срока. Лимит времени – 5 минут. Награда – наказание за невыполнение. Я думал, что так и произойдет. Бедные ублюдки. Я встал, держа шип. Надеюсь, среди созвездий нет несовершеннолетних. Надеюсь. Потому что теперь время трансляции для взрослых. Глава 4. Граница лицемерия. 2. Я часто думал об этом. Почему в постапокалиптических историях так много предсказуемых злодеев? Я считаю, что это лень авторов, которые думали, что изнасилования и кражи будут происходить постоянно в подобных условиях. Если начнется реальный апокалипсис, разве люди не начнут действовать преимущественно рационально? Видимо, он не собирается отдавать их нам. Эй, идите убейте его. Ответ стоял передо мной. Я смотрел на подходящих ко мне людей и мужчину, наблюдавшего за ними. Созвездие демоноподобный огненный судья ожидает справедливого правосудия. И ведь не поспоришь. Человеческое воображение изобиловало разными клише, но сами по себе люди были клишированнее, чем их воображение. Хвик. Траектория движения железной трубы легко читалась. Это явно не было ударом с намерением убить. Да он и повредить особо не мог. Если ты не свалишь, умрешь. Потеряйся. Четверка мужчин окружила меня. Один дрожал, но другие выглядели расслабленнее. Видимо, их численное преимущество успокаивало их. Что делает это отродье? Вах! Крикнув, один из окруживших бросился на меня. Даже и не думал о защите. Я легонько махнул шипом. Твок. А-а-а. Моя нога. Моя нога, сволочь, атакуйте его все вместе. Взбешенные люди одновременно бросились на меня, но я не боялся. Уровень их силы был чуть выше 5. Я спокойно терпел удары, аккуратно коля шипом в ответ. Танк-канк, твок-твок. Я пронзил бедра противников, заставив их опуститься на колени. Не убивал. В сценарии ясно дали понять, что условием выполнения будет нейтрализация. Созвездия абсолютного добра одобрительно кивают, соглашаясь с правосудием. Несколько созвездий смеются над вашей человечностью. Созвездия наградили вас 100 монет. Если бы я стал убийцей, можно было бы просто привлечь внимание созвездий, но только на время. Мгновенное повышение порога жестокости в долгосрочной перспективе не лучший вариант. До конца сценария осталось 3 минуты. Прошло 2 минуты. Расчет времени был важен для сценариев с временным ограничением. Что ты за ублюдок? Почему бы тебе не умереть? Наконец их лидер, наблюдавший за всем из-за спины, вышел вперед. А ты крут. Отступайте. Я разберусь с ним. Чоль Сахён Ним. У этого парня, похоже, весьма сильный спонсор. Хорошо, у него будет много монет. Его костяшки сияли черным блеском. Это явно необычные железные костяшки. Наверное, он получил их от спонсора. Хруст прозвучал расслабляющий звук хрустящих суставов. Персонаж Чольса использовал запугивание. Запугивание не сработало, так как разница ваших сил слишком велика. Хо, а ты неплох, а? Совсем не боишься? Мужчина начал движение, толком не договорив. Атака была нацелена на мою челюсть. Я быстро отступил. Парень же улыбнулся. Разве ты не хорош? Тренируешься? Даже если бы у меня не было навыков работы ног, любой мог бы работать не хуже с ловкостью выше 10. Так как я ранее порядочно вложился своими монетами после покупки предметов, теперь общая сумма моих показателей превышала 33. Следует ли проверить этого парня? Эксклюзивный навык. Список персонажей активирован. Информация о персонаже. Имя. Банк Чольса. Возраст. 34 года. Поддержка созвездий. Монарх мелких парней. Характерный признак. Капитан штурмовых войск. Общий. Эксклюзивные навыки. Уличный бой. УР. 2. Блеф. УР. 2. Стигма. Запугивание. УР. 1. Общая статистика. Выносливость. УР. 6. Сила. УР. 7. Ловкость. УР. 6. Магическая сила. УР. 2. Общая оценка. Типичный мелкий парень, которому посчастливилось получить спонсора. У него есть склонность преувеличивать свои способности по сравнению с реальностью. А, ясно. Наконец вспомнил. Банк Чольса из группы Чильду. Что, ты знаешь меня? Проверим. Я плохо помнил о нем, ведь он исчез почти в самом начале произведения. Он просто был идиотом с станции Гунха. Насколько я знал, его убил Ю Джан Хьюк. Почему он еще жив? О, наверное, ты из этой категории. Да, убивал людей. Разве не так? Я чувствую, что мы похожи. Персонаж Банк Чольса использовал блеф. Блеф. Этим навыком обладали почти все бандиты. Хороший дебаф, который мог ослабить противника, но не в этом случае. Четвертая стена заблокировала блеф персонажа Банк Чольса. Уверенность персонажа Банк Чольса стремительно падает. Ты меня игнорируешь? Ты явно хочешь умереть. Банк Чольса принял позу греко-римской борьбы и бросился на меня. Но это был блеф. Просто потому, что он не владеет навыками борьбы. Хватит ходить вокруг да около. Нападай, сукин сын. Ключевым навыком Банга Чольса был уличный бой УР-2. Его угроза была незначительной, по крайней мере, пока он не добирался до дистанции ближнего боя. Умри. Разница в ловкости была настолько велика, что его атаки редко по мне попадали. Я смотрел на него с некоторым сочувствием. Не все созвездия хотели благоволить воплощением, главным героем. К примеру, монарх мелких парней был известен тем, что он не особо берег свои воплощения. Мазохист, наслаждавшийся использованием идиотов в виде своих воплощений и наслаждавшийся тем, как их давили другие воплощения. Такой уж был монарх мелких парней. Созвездие монарх мелких парней в восторге. Созвездие монарх мелких парней наградил вас 100 монет. Хоть его воплощение сейчас размажут, он спонсирует врага. Первоначально я хотел закончить все одним ударом, но теперь решил поступить по-другому. До конца сценария осталось 2 минуты. Теперь я должен максимально использовать оставшееся время. Крысиный ублюдок. Он даже говорил в стиле монарха мелких парней. Как жалко. Пьек. Ха-ха. Я задел тебя. Его удар чудом попал, но урон был небольшим. Оно даже особо не болело. Как, у меня выносливость УР 12, а его сила УР 7. Разница вызывала огромный разрыв в силах. Сейчас мой ход. Да, я коснулся щеки ошеломленного Банга Чольса, после чего ударил так сильно, как мог. Банг Чольса взвизгнул, пока его зубы улетали куда-то в неизвестность. После чего я пронзил его руку шипом. Я зафиксировал одну из его рук на стене и начал беспорядочно его избивать. Я выбирал места, где удары были бы наиболее болезненны, но при этом не особо задумывался о ударах, например, бедро, бедренную кость, спину, бок. Созвездие монарх мелких парней в восторге. Созвездие монарх мелких парней запросил продление времени доп. Сценария. К доп-сценарию добавлена 1 минута. Я также обратил внимание на места, где у женщины были ранения. Кашель, кухьёк, кухьёк. Повсюду была плоть и кровь. Сломанные зубы падали на землю, а кости ненормально скручивались. Но я не останавливался. Стоп, пожалуйста, отпустите Хён Нима. Стоящие рядом парни панически орали. Я смотрел на них время от времени. Затем посмотрел на полуголую женщину, лежащую на земле. Люди слабы. Как они могут делать подобные жестокие вещи? Они оправдывали это разрушением мира. Они убивали, насиловали женщин и крали у других. Неужели из-за инстинктов? Мне вдруг стало любопытно, ведь я увидел взгляд Банга Чольса, полный страха перед насилием. Почему ты так поступил? Вопрос был неожиданным даже для меня. Я и не ждал ответа. Но стоило мне замахнуться для очередного удара, как, открыв глаза, он мне ответил: «Будь просто убей меня, сукин ты сын». В этот момент я увидел его взгляд и понял, что он ответил мне по-своему. Взгляд без всякого желания жить. Да, это произошло не из-за инстинктов. Банг Чольса сказал стихающим голосом: «Собаки и их собачий мир». Этот парень был человеком, отчаявшимся задолго до того, как мир был разрушен. Как я. До конца доп-сценария осталось 10 секунд. Я больше не стал затягивать и с силой ударил по шее. У Банга Чольса перехватило дыхание, и он упал в обморок. Вы выполнили условия для завершения доп-сценария. Вы получили 300 монет. Надеюсь, все счастливы. Созвездие Монарх Мелких Парней Удовлетворенный награждает вас 100 монет. Другие парни подползали ко мне один за другим. Как жестоко. Они посмотрели на Банга Чольса, избитого до нереального состояния, а затем на меня, взглядом полным страха. Словно собаки, которые ожидают своей участи на бойне. Я поднял лежащую женщину и сумки из магазина. Мир разрушен, и мне надо жить новой жизнью. Ведите меня к своей группе. Станция Гунха первоначально стала местом, ставшей базой региона после организации Юджонхюком. Во время первой регрессии, Юджонхюк бы закончил второй основной сценарий с группой из Гунха, позволив людям достичь новой эры. Но это была лишь первая история. К третьей регрессии Юджонхюк стал другим. Третья регрессия сделала из него монстра, гребущего все под себя. И даже будучи таким, он порядочно очистил мир. А ведущий меня человек был удивлен. Просто разговариваю сам с собой. Такая привычка. Созвездию скрытный интриган нравятся ваши монологи. Да в любом случае вот путь. Мужчины группы Чильду, поддерживающие друг друга во время ходьбы, наконец остановились. Мы спустились на темную платформу, дойдя до места, где был какой-то свет. Я услышал звук человеческой речи, когда спустился по лестнице. Группа Чильду. Тут раненые. Некоторые помчались помогать группе Чильду. Однако двигались они в определенном порядке, походя на организованную силу. В это время я заметил знакомое лицо. Господи, Докчасси, Докчасси. К счастью, с ними, кажется, ничего не произошло. Юсангахси, я рада. Я очень рада, что ты в порядке. Юсангах стояла передо мной с очень счастливым выражением на лице. Я немного неловко ответил на рукопожатие. Обратная сторона ладони девушки была исцарапана. Она явно многое пережила за последние 4 дня. Я услышал звук, и что-то прижалось к моей ноге. Ты жив? Это был Ли Гильюнг. Я погладил его по голове. Ты здоров? Ли Гильюнг кивнул. Он явно голодал, так как его щеки ощутимо впали. Я вытащил шоколадку из сумки, отдав ее Ли Гильюнгу. Я знал, что ты жив, Докчасси. Хах, наконец я увидел Ли Хюнсунга. Его торс, кажется, стал еще мускулистее на вид. Видимо, Ли Хюнсунг защищал эту парочку. Мне очень жаль. Я оставил Докчасси. Это была неизбежная ситуация. Фух, я рад, что Юджонхюк Си был прав. Юджонхюк, откуда они о нем услышали? Ли Хюнсунг заметил мое замешательство и пояснил. Юджонхюк сказал, что Докчасси скорее всего жив. А где он сейчас? Сейчас его здесь нет. Здесь нет? Юджонхюк Си вчера покинул станцию. Так что, я понял намного больше, чем Ли Хюнсунг мог бы мне сказать. Я понимаю, все логично. Ему надо спешить. Это напомнило мне о еще одной личности. А, начальник отдела. Юсангах не успела договорить, так как внезапно вмешалась группа людей. Но это к лучшему. Все, уйдите с пути. Мне не нужно было объяснять происходящее. 4 человека, вооруженные молотками и трубами, начали окружать меня. Среди них было знакомое лицо. Ты. Хан Мьюнга бросил меня на мосту и теперь выглядел так, будто увидел призрака. Он явно присоединился к этой группе. Избавьтесь от него, он плохой человек, его не должно быть здесь. На воре всегда горит шапка. Хан Мюнга дико кричал, однако остальные не торопились двигаться. Это было странно. Хан Мюнга стоял в центре, но его не слушались. Ха-ха, Хан Хён, все должны ладить, так почему бы тебе не успокоиться? А это, а ты значит новый. Мужчины расступились, пропуская еще одного. Я мог сказать, что у него был спонсор, лишь посмотрев ему в глаза. Приятно познакомиться. Могу я узнать твое имя? Ким Дакча. Дакча Си. Понятно. Я Чон Инха. Чон Инха. Кажется, я помнил это имя. Я напряг руку, держащую шип. Видимо, это был лидер группы Чильду. Он потерял половину своих людей, после чего пришел сюда, чтобы устроить неприятности. Я слышал историю о вашем приходе. Вы сразились с монстром и спасли членов своей группы. Что? Все? Прошу внимания. У нас тут новый храбрый член группы. После слов Чона Инха все стали разглядывать меня. Зато теперь я все понял. Невозможно, чтобы харизма Хана Мюнга контролировала эту толпу. Чон Инха настоящий местный лидер. Вау, это еда. Много голодных взглядов скрестились на сумке. В этот момент Чон Инха заговорил, словно был готов к этому. Он принес ее нам. На удивление добрый человек. Теперь все смотрели на меня как на спасителя. Мать с ребенком на руках и старик с поврежденной ногой смотрели на меня крайне серьезно. Чон Инха, кажется, я вспомнил. Да, был такой парень в группе станции Гунха. Созвездие скрытный интриган возбужден. В этом разрушенном мире реально опасны были неподобные Бангучольса. Люди, управляющие отчаянием, были не менее опасны. По-настоящему опасные люди использовали отчаяние других как способ возвеличивания самих себя. Как этот парень. Добро пожаловать на станцию Гунха, Ким Дакча Си. Чон Инха довольно рассмеялся, глядя на меня. Он смеялся и про себя, протягивая мне руку. Но он не знал. В этот момент его будущее было решено. Глава 4. Границы лицемерия. 3. Даже после вмешательства Чона Инха созвездия не выдали мне сценарий на убийство. Другими словами, сейчас было не лучшее время, чтобы разобраться с ним. Через некоторое я, наконец, попытался вникнуть в ситуацию на станции Гунха. Благо Ли Хюн Сунг предоставлял информацию. Прямо сейчас на станции находится 86 человек, с Дакча Си – 87. Меньше, чем я думал. Да, когда сценарий начался, выжили только те, кто находился недалеко от станции, и тех, кто был в поезде. Они об этом не говорят, но, наверное, в первом сценарии мне не требовались дальнейшие слова. Я видел это на лицах людей. Все, кто выжили, кого-то убили. Все здесь были убийцы. Фактически станция Гунха разделена на две группы. Фактически это одна группа, и просто остальные. При взгляде на людей, лицо Ли Хюн Сунга потемнело. Хватало людей, вооруженных трубами и другими предметами. Было понятно, какая фракция у власти. Верьте мне, президент группы упорно работает, и скоро мы будем спасены. Младший сын группы Хан Кьюнг, Хан Мюнга, Хён Ним прав. Не теряйте надежду, мы сможем спастись. Все поддерживающие Хана Мюнга были под управлением Чон Инха. Они были основной группой. Мам, мне скучно, я могу поиграть в игру на телефоне? Подожди немного, скоро появятся спасатели. Правительство будет действовать. Нелегко разрушить страну. И люди, которые были защищены основной группой и хотели продолжать жить нормально, звались маргинальной группой. Они были слишком слабыми для убийц. Соберите даже 100 убийц, и их можно будет поделить на слабых и сильных. Возможно, они считали, что они не убийцы. Они просто верили в то, что другого пути не было. Ли Хюн Сунг наблюдал, как основная группа подстрекала людей и сказал: «Распределение пищи определяется основной группой. Магазины и рестораны в регионе уже разграбили продукты, которыми можно питаться прямо сейчас почти исчезли». Ясно. Именно по этой причине некоторые люди из основной группы были отправлены наверх для поисков продуктов питания. Хиван Си, которую ты принес, была одной из таких Хиван Си. А, это имя спасенной Дакча Си женщины. Я посмотрел на лежащую на скамейке женщину. При ярком свете ее красота была легко заметна. С еще приятными щеками и общей утонченностью лица можно было легко сказать, что ее часто баловали комплиментами. Благодаря легким обезьяны, сейчас она была уже не такой бледной. Хиван Си единственная, кто не вернулся. Нет, на самом деле сегодня пошли еще несколько человек, но только представители маргинальной группы не вернулись. Они не вернулись? Да, Ли Хюн Сунг вновь погрустнел. Кажется, он точно знал, что произошло. Я ухватил плечо Ли Хюнсунга. Я точно знал, что с ним происходит. Он был настоящим стальным мечом. Его сила скоро превысит 10. Почему ты? Ли Хюнсунг Си должен был получить предложение поразвлечься от них, но не согласился. А это? Фактически боевая мощь Ли Хюнсунга была выше, чем у Банга Чольса. Чон Инха не мог на него не нацелиться. Я не могу это объяснить, но я подумал, что не должен соглашаться. Я мало знаю о морали или этике, но... Ли Хюнсунг немного смущенно почесал голову. Я почувствовал, что это неправильно. Неправильно. Это не ответ, но я чувствовал, что такова уж правда. Ли Хюнсунг всегда оставался Ли Хюнсунгом, не забывая об этом. Таким образом, я мог продолжать в него верить. Я услышал какой-то забавный звук и, оглянувшись, увидел Ю Сангах и Ли Гильюнга, смотрящих на меня. Их лица, словно у птенцов, ожидающих маму птицу, заставили меня смеяться. Это напомнило мне, что уже вечер. Разве вы не голодны? Возьмите еды. Я дал им немного еды из магазина. А, в самом деле, можно? Сейчас бесплатно, но в следующий раз заплатите. А, и сколько? Разве у вас нет монет? 10 за одного. Это. На лицах Ю Сангах и Ли Хюнсунга отразилось недоумение. Они выглядели так, будто не ожидали от меня подобных слов. Разумеется, я заплачу прямо сейчас. Мне не нужны подачки. Удивительно, но говорящей была лежащая на скамейке женщина. Она очнулась. Я Джун Хиван. Спасибо, что помогли мне утром. Это было несложно. Я подумал, что она просто милашка, но это были глупые домыслы. Ю Сангах Си, Ли Хюнсунг Си. Все, пожалуйста, очнитесь. Сейчас не время для этого. Эту пищу он получил, рискуя жизнью. Вы думали, что он будет раздавать ее за так? Она говорила это почти без всякого выражения лица и колебания. А, Ю Сангах покраснела, будто бы наконец очнулась. Я была слишком близорука, извините. Разумеется, я должна заплатить это правильно. Мне тоже не нравится принимать подачки. Я ненавижу быть зависимой от других. Я тоже согласен с Ю Сангах Си. Я также буду платить. Я был немного удивлен неожиданной реакцией. Действительно, только из-за прихода апокалипсиса мир не стал населен одним типом людей. Если вы настаиваете, я понимаю. Все знают, как делиться монетами. Да, я узнал об этом пару дней назад. Коснитесь указательным пальцем друг друга, и просто укажите, сколько монет хотите дать. Начиная с Джун Хиван, Ю Сангах и Ли Хюнсунг заплатили 10 монет в обмен на еду. Хорошо, что их сопротивление было недолгим. Я не хотел получить несколько лишних монет. Может, это будет выглядеть суровым, но люди скоро поймут, что так будет правильно. Ли Гильюнг дал вам 20 монет. Ты дал мне больше 10 монет, это за шоколадку, которую вы мне дали раньше. Ли Гильюнг выглядел вполне довольным. Возможно, к новому миру лучшие всего приспособляются именно дети. Им проще идти против здравого смысла. Дакча Си останется с нами, а это, Дакча Си. Меня окликнул не Ли Хюнсунг. Я оглянулся и увидел Чона Инха из основной группы. Я знал, что он скоро вернется. Мы можем поговорить? Банг Чольса беспорядочного количества зубов злобно смотрел на меня из-за спины Чона Инха. Со временем он отвел взгляд. Глупый человек. Хорошо, давай поговорим. Я кивнул, и Чон Инха сказал удовлетворенным тоном. Тогда можете оставить нас на некоторое время? Я хочу поговорить с Дакча Си. А это? Нет, не нужно. Можете слушать. Взгляд Чона Инха дрогнул после моих слов. Ли Хюнсунг остановился, уже не намереваясь уходить. Хэймэм, значит так? Ну мне все равно. Он вел себя так, как будто ему было плевать. Чон Инха отряхнул скамейку и сел. Парни из группы Чильду встали по обе стороны от него, вручив ему сигарету и зажигалку. Он смотрел слишком много фильмов. Ты, кажется, не особо любишь расшаркивание, поэтому я перейду к делу. Да, присоединись к нашей группе. Вполне ожидаемо. Я могу предложить Дакча Си высокое положение в нашей группе. Вместе мы возглавим ее. Почему я? А ты, значит, не знаешь? Чон Инха взглянул на членов группы Чильду. Дакча Си герой, который спас людей от монстров. Герою нужно подобное место. Интересный способ мышления. Он заслуживает мое внимание. А если я откажусь? Откажешься? Интересно. Я не задумывался об этом. Чон Инха пыхнул дымом в мою сторону. Дакча Си, это не просьба. Вы обязаны заняться этим. Разве вы не видите всех этих бедных людей? Люди выглядели весьма неряшливо и побито. Плакали дети и страдали пожилые люди. Но мы говорим не об этом. Я прошу вас работать с нами для выживания. Док Часси, разве у вас нету сил для подобного? Что именно тебе нужно? Мне нужно, чтобы ты был ударником. Ударник, несколько дней назад у нас был подобный человек. Он один добывал еду и охотился в туннелях. Точнее, он никого не брал с собой. Мне не нужно было спрашивать. Это был Ю Джан Хьюк, но он ушел прошлой ночью. Так что ты хочешь, чтобы я заменил его? Я считаю, что ты доказал свою силу в стычке с Чоль Соси. Глаза Ли Хюн Сунга и Джун Хиван расширились. Теперь они поняли, что происходит. Это неплохо для Док Часси. Вы герой для людей и будете руководить группой с нами. Вам все понравится, и потом. Прости, но я не могу нести ответственность за всех. Я не хочу вступать в группу. Хэймэм. И почему? В первую очередь мне не подходит то, как ты руководишь группой. Я демонстративно посмотрел на членов группы Чильду, а потом, на болезненно выглядящих членов маргинальной группы. Да и Джун Хиван смотрела на Чона Инха, как на своего смертельного врага. Значит так, ну что же, это нормально. Когда передумаешь, возвращайся в любой момент. Этого не случится. Ха-ха, еще посмотрим. Не прошло много времени, чтобы понять, что Чон Инха имел в виду. Стоило членам группы Чильду уйти, как подошли остальные, словно ждали этого. Это были люди из маргинальной группы. Они ухватились за меня и начали громко расспрашивать. «Эй, эти слухи правдивы? Ты собираешься монополизировать припасы? Ты хочешь съесть все сам, когда достаточно, чтобы накормить всех? Мы все здесь. Почему ты единственный, кто заберет все? Отдай пищу Инхаси, он честно ее раздаст. Я знал, что происходит. Я видел улыбающегося Чона Инха, стоящего сзади. Его губы двигались. Выбирай, я дам им пищу и стану героем, или буду злодеем, забравшим все себе. Если бы я стал героем, я бы попал в игру Чона Инха. После распределения еды, мне придется добывать еду членам группы, и когда-нибудь я получу удар в спину. С другой стороны, стоит мне отказаться, и группа сразу же от меня изолируется. Глаза некоторых созвездий засияли. Созвездие скрытный интриган фыркнул. Стоило толпе разогреться, как Чон Инха вышел вперед. «Ах, все, успокойтесь. Кажется, это недоразумение. Ким Док Часси не такой человек. И что это? Приманка? Ким Док Часси решил работать с нами. Пища, которую он принес сегодня, будет оставлена основной группе и будет справедливо распределяться. Он также обещал продолжать работать с нами, разумеется, он верил, что я выберу его сторону. Не было смысла слушать дальше. Стоп, я думал об этом не особо долго. Что сделал бы Ю Джан Хьюк? Ах, ясно. Ответ был в том, что его не было. Но я не был Ю Джан Хьюком. Разумеется, я раздам еду. Я видел, как Чон Инха ухмыльнулся. Но люди должны услышать все. Однако, не за бесплатно. Я не собирался, как Ю Джан Хьюк, бросить все, двигаясь вперед. Но и отвечать за всех не собираюсь. Я отдам продукты, но не бесплатно. Люди озадаченно смотрели, не понимая сказанное. Минутку. Это не бесплатно, я объясню. Я не собираюсь монополизировать пищу, но и не буду давать пищу группе Чона Инха. Я не армия спасения, и им не доверяю. Я улыбнулся Чону Инха. Я готов заключить сделку. Я буду продавать еду за справедливую цену. Продавать? Что? Ух, и за сколько же денег? Я видел, как лицо Чона Инха застыло. Я посмеюсь над ним позже. Нет, я принимаю только монеты. Через некоторое время вернулись только те из маргинальной группы, кто согласились с моими условиями. Это, Док Часси, это хороший выбор, Шаша, и много ли свободы в нашей жизни? Док Часси, ты поступил правильно. Я почувствовал себя отдохнувшей. Джун Хиван уловила озабоченность Ли Хюн Сунга. После объявления торговли, многие люди отвернулись от меня. Возможно, они были разочарованы. Я согласен с Хиван Си. Люди здесь слишком приучены к основной группе. Именно так. Сучи дети станции Гунха сейчас находятся в их руках. Люди словно крупный рогатый скот, которых иногда вывозят на бойню. Как и я сегодня утром. Тело Джун Хиван дрогнуло. Фактически основная группа монополизировала Пишу. Они забирали ее себе под предлогом справедливого распределения, после чего кормили прирученных людей. Люди были беззащитнее всего, когда считали, что их защищают. Стоило власти стать односторонней, и люди были зависимы от нее. Я согласен. Вот почему я считаю, что условия Док Часси были важны. Люди должны хоть что-то делать. Однако, Ли Хюн Сунг посмотрел на еду. Так ничего и не продали. 50 монет для одного, разве это не слишком дорого? Почему бы не сделать 10 монет, Как и для нас, такой подход был неразумен. Люди обращали внимание на основную группу и даже не задумывались о подобном. Им требовалось время. Я спокойно ответил: «Давай подождем еще». Потом наступила ночь. Звуки столкновения огромных монстров были часто слышны, отчего у людей начинались кошмары. Ли Гильюнг и Ю Сангах заснули, а Джун Хиван еще дремала. Дакчас Си должен пойти поспать. Я побуду на страже. Нет, все нормально. Ли Хюн Сунг Си может идти ложиться первым. Но ты устанешь. У меня все еще есть работа. Какая? Я указал за спину Ли Хюн Сунгу. Удивительно, но там были видны люди. Их было много. Так-так, ты все еще торгуешь едой? Наконец люди начали что-то делать. Глава 4. Граница лицемерия. 4. На следующее утро у меня почти ничего не осталось. Джун Хиван уставилась на сумки из магазина, будто не могла в это поверить.